На этом же расстоянии, чуть восточнее, находится место, где Иоанн Креститель крестил Иисуса, пришедшего в Иудею, с востока, и где на Иисуса сошел Святой Дух в образе голубя. Матфей 3:16-17. В том же месте, где крестил Иоанн Креститель, судя по библейским картам, евреи египетского исхода перешли Иордан на пути в Палестину, то есть так же, как и Иисус, перешли Иордан с востока. Согласно символизму Писания, именно здесь, в середине Иордана, со дна речного были взяты представителями от мифических 12 колен Израилевых 12 камней для жертвенника Богу. Примерно на этом же расстоянии, то есть в 15 километрах от Кумрана к западу, расположена Вифания, место, куда воскресший Иисус привел апостолов и где совершилось Вознесение. Лука 24:50-51. На этом же расстоянии от Кумрана, но южнее, расположен Вифлеем, где родился евангельский Иисус. Неудивительно, что именно здесь, всего в 10 километрах от Кумрана, были основаны такие показательные для нашего исследования монастыри, как монастырь Святого Георгия, о связи Святого Георгия и Христа смотри далее, и монастырь Мар-Саба, Святого Саввы, V век, оплот палестинского оригенизма. На противоположном берегу Мертвого моря, в 30 километрах от Кумрана, расположена крепость Махерон, где казнили Иоанна Крестителя. Нельзя сказать, что вблизи мест проживания кумранских общинников ранее ничего не происходило и ничего не находили. Так Ориген всего в 10 километрах от Кумрана, условно в Иерихоне в кавычках, а может быть именно в Кумране, обнаружил один из неизвестных псалмов Библии с комментариями. Сравни с Пишарим комментариями кумранитов к Библии. Евсевий об этом пишет. Он, Ориген, нашел его, псалом, при Антонине, сыне Севера, в Иерихоне в огромном глиняном кувшине. Была ли это единственная находка Оригена в данном районе, неизвестно. Примечание. В литературе отмечается, что в III веке нашей эры в районе Иерихона был найден глиняный кувшин с греческими и древнееврейскими рукописями. Специалист по древнееврейскому языку Эйсфельд обратил внимание на письмо некоего патриарха Тимофея, датируемое примерно VIII веком нашей эры, где автор сообщает о древнееврейских надписях на стенах в пещерах Иерихона. Возникло предположение, что, по крайней мере, в III и VIII веках нашей эры были обнаружены и подверглись расхищению какие-то рукописи, и что найденные в 1945-47 годах свитки всего лишь остатки обширного собрания каких-то документов. Зато в трудах Оригена обнаруживается заметное совпадение со взглядами кумранитов на исторического Иисуса. Конечно, святая земля, как называют Израиль христиане, каждый клочок этой земли может рассказать о себе не одну легенду или предание. Но проживание возле хербет Кумрана Ессеев – это исторический факт. Приложение 1 мы приводим свидетельство историков-современников о ессейских поселениях. Многие исследователи давно видели в этой загадочной группе евреев, отделившихся от официального культа Иерусалимского храма, предшественников или основу возникшего впоследствии христианства. С обнаружением Кумрана эти предположения только укрепились. Упоминания об этих местах в Ветхом и Новом Завете, кроме исторического, непосредственного содержания, обнаруживают и глубокий мистический смысл, особый символизм. 12 камней, взятых только что пришедшими на землю обетованную, слова в кавычках, иудеями, это ключ к астросимволической карте Израиля, точка, относительно которой расчерчивается 12-знаковый круг зодиака. Смотри, Владимиров, «Путь солнца». Как писал отец Александр Минь, число 12, священное в Библии, в древности 12 колен связывались с 12 знаками зодиака, которым соответствовали различные эмблемы, в том числе драгоценные камни. Примечание: Мень, отец Александр, Исагогика. Для нашего исторического исследования любопытно отметить одновременное расположение кумранской общины и начало деятельности реформатора и пламенного проповедника новой веры именно возле точки, которая является истоком астросимволизма истории еврейского народа.